Часть вторая. Производители, потребители и конкурентные рынки. Страница 65 по 290. Глава 3. Поведение потребителя. Страница 65 по 99. В 1962 году компания Pillsbury приобрела фирму, которая производила новый высококачественный сорт мороженого. На рынок мороженое поступало под названием Häagen-Dazs. Добавка в мороженое большего количества крема и яиц делала его более калорийным и ароматным, чем другие сорта, а звучащий на скандинавский лад название позволило предположить, что этот высококачественный продукт можно продать дороже. Но прежде чем увеличить выпуск и продажу данного сорта мороженого, компания должна была решить важную проблему – какую цену за него назначать. Для этого недостаточно знать, что потребители могут заплатить за первосортное мороженое больше денег. Вопрос заключался в том, насколько больше. Pillsbury, следовательно, должна была тщательно проанализировать потребительские предпочтения, чтобы определить спрос на мороженое и его зависимость от цены и качества. В начале 60-х годов отчеты об уровне жизни бедных озаботили общественность. В 1964 году Конгресс принял закон о продуктах питания по талонам, согласно которому федеральное правительство должно было финансировать специальную программу. Программой предусматривалось, что семьи с очень низким доходом будут получать талоны на продукты питания. Но при разработке и оценке данной программы возникла такая проблема: насколько больше продуктов питания обеспечат неимущим талоны по сравнению с обычными субсидиями, которые могут быть потрачены любым образом на покупку необходимых продуктов питания. Страница 66. Другими словами, будет ли эта программа эффективнее, чем увеличение дохода, которое в значительной степени пойдет на приобретение непродовольственных товаров? Здесь опять-таки необходим анализ поведения потребителей. В данном случае правительство должно было определить, какое влияние окажет на питание изменение уровней доходов и цен. С помощью экономической теории поведения потребителя могут быть разрешены различные проблемы. В этой и следующих главах мы увидим, как потребители распределяют свои доходы и как это влияет на спрос на разные товары и услуги. Это, в свою очередь, поможет нам определить, как изменения в доходе и ценах влияют на спрос и почему спрос на некоторые товары более чувствителен к изменениям цен и доходов, чем на другие. Поведение потребителя лучше рассматривать в три этапа. Первый заключается в изучении его предпочтений. При этом особенно нужны критерии, по которым потребители могут предпочесть один товар другому. На втором этапе мы должны учесть тот факт, что потребители сталкиваются с бюджетными ограничениями. Они располагают только ограниченными доходами для приобретения предметов потребления. В зависимости от цен на различные товары, доходы потребителя позволяют им купить определенный ограниченный набор товаров. На третьем этапе нам предстоит совместить потребительские предпочтения с бюджетными ограничениями и определить потребительский выбор. Другими словами, учитывая предпочтения и ограниченность доходов потребителей, необходимо определить, какие сочетания товаров потребители выберут для покупки, чтобы максимизировать удовлетворение своих потребностей. Рассмотрим каждый этап в отдельности.